Завтра, наверное, уже уезжаем с этого места, да? Да. Я хотел прочитать 115-й псалом, 3-й стих, а потом еще некоторые стихи ниже, попозже. Псалом 115-й, 3-й стих. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» У вас никогда не вставал такой вопрос? «А что я могу воздать Господу за все благодеяния Его ко мне?» Давайте мы с вами вместе вспомним, какие благодеяния или какие добрые дела Господь делал для нас вот на этом месте. Как вы думаете? Что мы имели здесь от нашего Господа? Хорошую погоду имели? Хорошую погоду имели. А еще что? Ну, давайте громче. Дождь имели. Хорошо. Солнце. А еще? Ну, ладно. И ветер, и звезды, и луна. Все здесь было, да? Чудесная природа вокруг. И комаров имели. Все хорошо. Знаете, друзья, а Господь заботится больше. А мы хорошее общение здесь имели, правда же? Хорошие уроки Христос нам преподавал. Это чудные благодеяния Божьи к нам. А что мы воздадим Богу? Что мы можем Ему отдать? Что мы можем Ему заплатить? Что Он сделал столько много для нас? Давайте, чтобы проще было, может, так начнем. Папа с мамой во много доброго делают? Очень много. А чем вы им платите? А что вы им воздаете, родителям вашим? А, папы с мамой? Цветочек сорвете, принесете, да? Поцелуете, обнимете, так? Послушание. Вот здесь есть родители. Я думаю, самый большой для них подарок. Я расскажу вам случай один. Это мне сам брат рассказывал, в их семье это произошло. На Рождество всегда подарки дарят, да? У вас тоже так? Но подарки дарят по-разному. Кто-то так дает, кто-то по-другому, кто-то как-то торжественно. А в этой семье было принято так. Значит, вечером они ставили на стол, все дети, тарелочки. В каждой тарелке они записывали свое имя, чтобы родители не перепутали подарки. Ну, а потом они ложились спать, а утром встают, стол накрытый. Там много подарков, а сверху скатертью закрыто. Ничего не видно. Знаете, как интересно детям? Они бегают вокруг стола, подсматривают. У кого-то выше подарок, у кого-то ниже. И все в таком ожидании. А что там под этой скатертью? А что же там будет такое? Ну, когда все соберутся, тогда обычно гимн споют рождественский, еще стишок расскажут дети, потом папа помолится, ну и открывается скатерть. Ну, а там радости много. Дети все с подарками, рады такие. Когда дети получили подарок, они говорят: «Папа и мама, мы вам тоже сделали подарок, но в детской комнате». Ну, зашли все туда. Заходят, маленький столик стоит, тоже скатертью закрытый. А ни бугорка не видно. Тут у родителей еще больше интерес. Интересно, что же там под этой скатертью? Ну, когда подошли поближе, сняли эту скатерть, а там был большой лист бумаги, красиво оформленный, и было написано: «Папа и мама, мы дарим вам послушание». Они стояли и плакали возле этого столика. Это был самый ценный подарок, самый дорогой подарок, что дети могли сделать родителям. Послушание. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» Вот, дети, как хорошо, когда мы можем родителей обрадовать послушанием, повиновением, когда идем к Богу, когда радуем Господа своим участием. Это тоже радость родителей. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» из этого рассказа, как вы думаете, она может относиться и к Богу? Что больше всего радует Бога? Тяжело ответить, да? Послушание. Богу нужно наше сердце. И вот здесь псалмопевец говорит дальше. Читаю дальше, 4 стих. «Чашу спасения приму, имя Господне призову». Вот что воздам Господу. «Чашу спасения приму». Друзья, насколько дорого, когда мы можем вот так воздать Господу за Его благодеяние к нам, чашу спасения принять, то есть покаяться. Чашу спасения принять. В Евангелии от Луки, в 15 главе, 10 стихом читаем, «Так будет радость об одном грешнике кающемся». Оказывается, все небо ликует, все ангелы радуются об одном грешнике кающемся. То есть такая великая радость бывает на небе, когда грешники каются. «Чашу спасения приму». Вы помните притчу о блудном сыне? Тоже в 15 главе Евангелия от Луки описано. Когда сын много горя и слез причинил родителям, когда он много зла сделал, когда много грешил, и вот он приходит домой. Приходит домой, оборванный, голодный. Ну что он мог воздать отцу? Что он мог сделать? Он мог бы подойти и сказать: «Отец, я буду у тебя бесплатно работать, я тебе все долги отдам, я тебе все имение возвращу, но только разреши мне у тебя поработать, я все тебе заплачу». Как вы думаете, такой подход бы радовал отца? Да нет, друзья. Отец радовался, что он домой пришел. Какой бы он ни был, он говорит: «Я недостоин называться сыном», а отец приготовил ему пир, переменил ему одежду, обувь дал, все приготовил, сделал пир, такая радость. Тут старший брат вот этого блудного сына, он пришел в негодование: «Вот я у тебя столько лет и никогда не переступал приказания твоего, а ты мне не дал и козленка». А отец говорит: «Сей сын мой был мертв, я жил, пропадал и нашелся, будем радоваться и веселиться». Вот она была большая радость об одном грешнике, который вернулся домой, вернулся в родной дом. «Чашу спасения приму». Дорогие друзья, Господу действительно больше ничего не надо, потому что Он за нас заплатил. Он свою жизнь отдал ради того, чтобы мы имели прощение грехов. «Чашу спасения приму». Как-то на одном молодежном общении был призыв. Многие выходили вперед каяться. Вдруг смотрю, рядом который брат рядом со мной стоял, он сильно заплакал. Смотрю, два его сына выходят вперед. И тоже с слезами раскаяния молятся Господу о прощении. Знаете, этот брат настолько радовался, что он это не мог выразить и словами в молитвах, но только слезы текли из его глаз. Действительно, это была искренняя радость спасения его детей. Что воздам Господу за все благодеяния Его? Чашу спасения приму. Друзья дорогие, нам здесь было хорошо. Христос так много милости проявил к нам. Что мы воздадим Господу? Может, у кого-то тоже есть желание отдать сердце свое Христу? Может, кто-то имеет переживание в сердце, и какой-то грех, какая-то тревога мучает? Вот столько дней мы здесь слышали и о всех этих остановках возле этих знаков, где Христос конкретно предупреждал нас. Друзья, может, наступило теперь время, где надо остановиться нам возле этого знака «Стоп», чтобы дальше не идти, а чтобы сперва проверить свое состояние, свое взаимоотношение с Богом, чтобы действительно нам достигнуть неба. Потому что туда не войдет ничего нечистое, никто преданный мерзости лжи, а только те, которые имена записаны у Агнца в книге жизни. Друзья дорогие, наступит фавор другой, наступит на небе фавор, а мы будем там. Мы будем там участниками, где сам Господь будет с нами, где сам ангельский хор будет петь, где даже трудно себе представить, как там чудесно будет. Друзья, что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму. Чашу спасения приму. Хотелось бы так предложить, спеть стоя гимн «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе». И если во время пения у кого-то расположение покаяться или обновить свое покаяние, вы можете выйти сюда вперед, чтобы помолиться. Будем петь стоя. Ближе Господь тебе, ближе к тебе. 35-й номер. Когда такое тесно? Молитву девочки, даруй ей милость, покаяние и полное прощение. Иисус, очень прошу, чтобы ты ее благословил в дальнейшем, чтобы она бодрствовала. Аминь. Аминь. Если еще кто-то расположен, вы тоже можете выходить. Я тебя укачала. Господи, помоги, чтобы я могла идти по дороге с ней. Боже, прости, что все вновь сначала, и мама тоже, что тебе так, мы тебе послушны. Хочу простить, а ведь... Господи, прости меня, это было такое несложное, помоги мне быть этот верующий. Помоги мне, мама, больше никого не обижать. Прости мне все другие, аминь. Благодарю тебя, и я послушаю, если ты тобой, окей, не покупай. Может, прости меня за все мои грехи, я прости, что я тебя огорчала. Видишь, что я уже не один раз каюсь. Боже, помоги мне стоять. Помоги мне слушаться. Ты все меня знаешь, Господи, прости, пожалуйста. Господи, прости меня, пожалуйста. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь эту молитву прощения. Прости, Господи. И мы сегодня плачем, радуемся, Господи. Дай, чтобы эта радость была не кратковременной, чтобы мы могли возрадоваться, когда они будут служить Тебе от всего сердца. Услышь, Господи, эти молитвы. Прости. И дай, чтобы эта тема сегодня, она стала реальной жизнью каждого, чтобы все мы могли прийти в небо. Аминь. Продолжим еще пение. Господи, милосердный Боже, мне очень трудно и тяжело. Я когда ехал сюда с детками, то я не помог нуждающимся, Господи. Они просили и голосовали. Дожди, их была авария. Господи, я проехал мимо. Господи, прости меня, не повторится больше, а хочется исправить. Господи, ты мне все дал. Прости меня, Боже. Аминь. Любящий Господи Бог, Ты слышал раскаяние брата. Очень прошу, чтобы Ты его помиловал и простил. Иисус, и дай ему действительно твердо идти за Тобою, чтобы не спотыкаться, а идти так, как Ты учишь в Слове Своем. Даруй ему милость и благодать. Аминь. когда земную жизнь окончу я, тогда во славе ты ведешь меня. Поем. Аминь. Будем теперь молиться, друзья. Кто имеет желание помолиться, поблагодарить Бога за сегодняшний день. Помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя, благодарю Тебя за единство и любовь.